Глава 6. Тори. Я последовала за толпой огненных элементалей прочь от сферы по извилистой тропинке к югу от здания, прежде чем спуститься с крутого холма. Каменные колонны стояли по обе стороны тропинки через каждые несколько метров, а на постаментах над ними горело пламя. Когда старшие ученики начали проходить мимо них, пламя принимало формы различных существ, и мои губы приоткрылись, когда я уставилась на лошадей, волков, птиц и людей, созданных из ничего, кроме пламени. Мой разум хотел отбросить их, как какую-то иллюзию, но я знала, что это не так. Сила, бурлящая во мне, реагировала на огонь и каждую вспышку магии, которая придавала ему форму. И я жаждала выпустить свою собственную магию пламени, несмотря на то, что понятия не имела, как это сделать. София проскользнула сквозь толпу, пока не оказалась рядом со мной, дружелюбно улыбнувшись, когда я взглянула в ее сторону. Приятно знать, что я не полный изгой. Большинство других студентов обходили меня стороной, и у меня сложилось отчетливое впечатление, что оскорбление наследников Целестиалов прочно занесло меня в список дерьма. По крайней мере, мне не пришлось бы беспокоиться об отправке рождественских открыток, так как я вряд ли их получу. «Ну, ты определенно знаешь, как эффектно появиться», — сказала София, и уголок ее рта приподнялся в удивлении. Я фыркнула. «Так и не научилась, когда нужно держать рот на замке», — призналась я. «Там, откуда я родом, я на собственном горьком опыте убедилась, что жизнь будет швырять в тебя всяким дерьмом. Но единственное, что не нужно прощать, — это дерьмо других людей». Несколько других первокурсников услышали это замечание и неловко отодвинулись от меня. Я догадывалась, что они были обеспокоены тем, что мой статус нежелательной персоны может прицепиться и к ним. И, возможно, так оно и было бы, но София, по крайней мере, не возражала против риска. Я продолжала думать о Дарси, задаваясь вопросом, все ли у нее в порядке с воздушным наследником. По первому впечатлению, Сет казался немного меньшим мудаком, чем остальные трое. Но трудно было быть уверенной. Одного поля ягоды и все такое. Просто я надеялась, что смогу встретить ее за завтраком и убедиться, что все в порядке. Наша жизнь никогда не была простой, и мысль о том, что эти придурки доставляют ей неприятности, когда меня не было рядом, чтобы поддержать, вызвала дрожь гнева, пробежавшую в моей крови. «Ну, я бы хотела, чтобы мои яйца были достаточно крепкими, чтобы противостоять наследникам, как это сделала ты, и выйти невредимой», — сказала София с признательностью. «Не то чтобы у меня была какая-то причина противостоять им или какое-либо намерение». «Я бы не сказала, что вышла невредимой», — пробормотала я, касаясь пальцем нежной кожи на шее, где Кали покусил меня. Широко раскрытые глаза Софии проследили за движением моей руки, и она наклонилась ближе, чтобы осмотреть рану. «О, я полагаю, ты не знала, что Калиб принадлежал к Ордену вампиров, когда его спровоцировала?» При упоминании о том, что он вампир, холодная струйка льда пробежала по моему позвоночнику. Конечно, это слово пришло мне на ум после того, что он сделал со мной. Но мысль о существовании чего-то такого... безумного... просто не хотела выстраиваться в моем мозгу. Я не была уверена, почему идею волшебных существ мне было труднее принять, чем саму идею магии, которая, казалось, противоречила всем законам природы, которые, как я думала, понимала. «Я вообще не встречала ни одного вампира, пока он не напал на меня», — пробормотала я. «А теперь, когда он укусил меня, не должно ли это означать, что у меня появится жажда крови или аппетит к бутербродам с пальцами ног или что-то в этом роде?» София удивленно рассмеялась. «Ты действительно ничего не знаешь о нашем мире, не так ли? Все твои представления о нас появились прямиком из сказок смертных». «Значит, у меня не вырастут клыки», — уточнила я, игнорируя тонкую насмешку. Я могла бы сказать, что она не имела в виду ничего плохого, но также не была большим поклонником того, чтобы стать научным экспериментом. «Нет, вампиры — это всего лишь разновидность фейри». Каждый орден пополняет свою магию по-разному. Вампиры не могут создавать свою собственную, поэтому им приходится отнимать ее у других, подавляя. Как первокурсники, мы все попадаем под сильный огонь с их стороны, потому что еще не можем защитить себя с помощью магии, А пытаться одолеть их физически безумно сложно. С твоей магией, такой мощной, как она есть, ты, вероятно, обнаружишь, что получаешь много внимания от вампиров. Так что, возможно, захочешь привыкнуть к этому. Прекрасно! Я всегда хотела быть ходячим, упакованным ланчем. Сухо сказала я, делая мысленную заметку избегать всех вампиров, пока не стану достаточно сильной, чтобы бороться с ними. Что было бы намного проще, если бы я знала, как использовать силу. Я на мгновение оглядела зубы Софии, задаваясь вопросом, не найду ли там клыки. Она одарила меня улыбкой в ответ на мою шутку, и я смогла подтвердить их отсутствие. Иногда самые сильные вампиры претендуют на источник силы. В этом сценарии я являюсь источником силы. Да? София виновато пожала плечами. И если Калиб решит, что ему нравится вкус твоей силы, то может захотеть оставить тебя себе. Поскольку он один из самых могущественных вампиров в школе, все остальные склонятся перед его выбором. Это значит, что он будет единственным, кто меня укусит. Уточнила я, почти понимая, к чему она клонит, не уверенная, что мне это хоть немного понравилось. Ну да, но взгляни на это с другой стороны. Если он так поступит, то тебе придется беспокоиться только об одном вампире, а не о целом отряде. Кроме того, вампиры даже не самый опасный орден в этой школе. Некоторые из здешних существ могут просто убить тебя, если просто застукаешь их в неподходящий момент. По крайней мере, вампиру ты нужна живой. И если бы мне пришлось выбирать одного вампира, который прижимал бы меня к стене своим ртом, тогда Калиб Альтаир был бы первым в списке. Я удивленно рассмеялась, задаваясь вопросом, как мне это удалось после того испытания, через которое я только что прошла. Но должна признать, что София была права. Мне не очень нравилась мысль о том, что какой-нибудь вампир укусит меня. Но если бы пришлось выбрать одного, то Калиб с его растрепанными светлыми кудрями, глазами темно-синими, как глубины океана, и телом, вырезанным прямо из рекламы парфюмерной воды, вероятно, возглавил бы список. Или, по крайней мере, так было бы, не будь он таким ослом. Прежде чем я смогла высказать свое мнение об отсутствии у Калиба Альтаира личных границ и общей ауре титулованного придурка, толпа студентов остановилась, и я обратила свое внимание на то, что нас остановило. Поскольку холм все еще спускался вниз, мне открылся вид на здание, которого мы достигли. Хотя термин «здание», похоже, не подходил к делу. Сводчатый дверной проем был вырезан в чем-то похожем на громадную скалу, но облака закрыли звезды, и я ничего не могла разглядеть, кроме огромного пламени, которое полыхало над отверстием. Большинство старших учеников отправились дальше. Остались только первокурсники и 10 старших огненных элементалей. Дариус встал перед дверным проемом, и огромный огонь на платформе превратился в гигантского дракона. Детали зверя казались безумными. Его тело было темно-красного цвета с мерцающим золотом, очерчивающим отдельные чешуйки и зубы, которые выглядели достаточно острыми, чтобы укусить. Огненный зверь расправил огромные крылья, которые широко раскинулись по обе стороны от него, когда он открыл пасть. Мое сердце бешено колотилось, когда я наблюдала за проявлением магии, и дракон повернулся прямо ко мне. Я знала, что это существо не настоящее, но что-то в нем было гораздо больше, чем мираж. С ревом, созданным из потрескивающего грохота горящих углей, дракон выпустил поток огня над нашими головами, достаточно низко, чтобы заставить многих первокурсников взвизгнуть и отпрянуть в сторону. Я стояла на месте, откинув голову назад, когда тепло огня согрело мою кожу, и сила замурлыкала внутри в одобрении. Я уже чувствовала, что часть того, что Калиб украл, у меня возвращается. И моя магия, казалось, поднялась навстречу пламени дракона, как будто приветствовала старого друга. «Огонь — самая могущественная стихия из всех», — объявил Дариус. «Он приносит свет во тьму, тепло в холод, и может уничтожить все, что стоит у него на пути. Только те, у кого вены наполнены солнечным теплом, а сердце пылает истинной силой пламени, могут войти в наш дом и занять место среди нас». Я взглянула на Софию, желая спросить ее, что все это значит. Но тишина, воцарившаяся в толпе первокурсников, заставила меня замолчать. «Итак, кто хочет быть первым, кто попытается получить доступ к величайшему дому в Академии Зодиак?» — спросил Дариус, широко распахнув руки, стоя перед входом, словно монстр, охраняющий свою крепость. Студенты бросали взгляды друг на друга, и никто из них, казалось, не хотел добровольно идти первым. Более чем несколько пар глаз устремились на меня, и я задалась вопросом, означает ли мой титул потерянной наследницы Вега, что я должна стать первой? Когда эта идея пришла мне в голову, глаза Дариуса встретились с моими сквозь толпу, и в его взгляде был явный вызов. Моя кровь закипела от желания принять его, а ноги понесли вперед еще до того, как я полностью приняла решение встретиться с ним лицом к лицу. Остальные первокурсники расступились, как прилив, и я двинулась вперед со своим лучшим выражением лица: «Не играй со мной». Несколько лет, проведенных в баре Джоуи, дали мне достаточную практику общения с опасными людьми, и правило номер один в моей книге выживания звенело у меня в ушах: «Не отступай и не показывай слабости». Поэтому, несмотря на колотящееся сердце и потные ладони, я не сводила глаз с Дариуса и излучала ауру легкого восторга, когда приближалась к нему. «Первому всегда достается самое сложное», — предупредил Дариус. «Не стесняйся отступить, если смертное воспитание сделало тебя неподготовленной к встрече с вызовом». «Мы все идем тем или иным путем. Я бы предпочла побыстрее покончить с этим», — пренебрежительно ответила я. Глаза Дариуса вспыхнули раздражением от моего тона, и на мгновение мне показалось, что в них что-то изменилось. Если вампиры не были самыми опасными существами в школе, то что же тогда было? Потому что у меня было отчетливое впечатление, что в данный момент я смотрю одному из них в глаза и тыкаю в него пальцем. Я проглотила комок в горле, удерживая его взгляд, и он сделал шаг ко мне. «Может быть, тебе следовало выбрать дом попроще?» — предупредил он. «У меня такое чувство, что ты не создана для испытаний». «Ну ты же прошел его», — отметила я. «Так что оно не может быть таким сложным». Прежде чем он успел ответить, я обошла его и направилась ко входу в пещеру. Сердце колотилось так быстро, что я была почти уверена, что он сможет его услышать. Но благодаря какому-то сочетанию твердой, как скала, силы воли и чистой глупой удачи, моя бравада выдержала. И мне удалось войти в пещеру, не превратившись в дрожащую развалину. Когда я переступила порог, странное ощущение скользнуло по моей коже, и свет от огня снаружи исчез. Мое сердце подпрыгнуло, когда я оглянулась через плечо и поняла, что входа больше нет. На его месте оказалась сплошная стена, которая даже не дрогнула, когда я протянула к ней руку, чтобы дотронуться. Я моргнула, привыкая к тусклому свету, который шел откуда-то дальше по туннелю за следующим углом. Его мерцание в сочетании с оранжевым свечением навело меня на мысль, что там внизу был огонь. Конечно, был. Это же дом огня. И если бы его не было, это было бы все равно, что пойти в пряничный домик и найти кирпичные стены. Я оставалась неподвижной еще несколько секунд, прислушиваясь и прищуриваясь, чтобы разглядеть то немногое, что могла разглядеть. Стены и пол были черными и испещренными тысячами крошечных отверстий. Воспоминания нахлынули на меня, когда я узнала в нем лавовую трубу. Один из наших приемных родителей был одержим каналом Discovery, и 6 месяцев, которые я провела, живя с ними, заполнили мой мозг всевозможными случайными фактами о мире. Поскольку лава была подобна жидкому огню, внезапно стало понятно, что и эта пещера является частью дома Игниса. Входа не было, и впереди только один путь. Поэтому, глубоко вздохнув, я пошла дальше. Зная, что медленное движение все равно никак не повлияет на то, что меня ждет, Я перешла на быстрый темп и старалась не думать об историях, которые слышала о дедовщине в братстве, и о тех извращенных вещах, какие заставляли делать новичков. С чем бы я ни столкнулась, это не могло быть так плохо, верно? Завернув за угол, я наткнулась на источник мерцающего света. Путь преграждала яма с горящими углями, пылающими темно-красным от жара в центре и свободно горящими по бокам туннеля. Они заполняли пространство передо мной по меньшей мере на 5 метров, и я знала, что у меня нет никаких шансов совершить этот прыжок. С уколом сожаления я взглянула на свои любимые ботинки. У меня было только 2 пары обуви, и я оставила свои потрёпанные кроссовки в нашей квартире. Эти ботинки были как раз подходящим сочетанием практичности и модности. Они выглядели хорошо, и я могла бегать, прыгать и скакать в них. Они были со мной при каждом не совсем законном приобретении, которое я совершала, и помогали сохранить крышу над головой и еду в наших животах. Прежде чем я успела слишком сильно погрузиться в страдания, вызванные необходимостью подвергать свои ботинки испытанию раскаленными углями, из туннеля позади меня раздалось глубокое рычание, и я замерла. У меня перехватило дыхание, когда я оглянулась через плечо, а губы приоткрылись от ужаса. Там позади ничего не было, просто пройденный мною путь, и все же... Из-за угла вынырнула фигура, и я закричала, заметив огромную львицу. Она зарычала на меня, бросаясь вперед, и я пустилась бежать. Я пробежала последнее расстояние до ямы с углями и, не сбавляя скорости, помчалась на них. Они сдвинулись у меня под ногами, и мои руки закружились, когда я изо всех сил старалась сохранить равновесие, двигаясь так быстро, как только возможно для человека. Если бы я упала, не сомневаюсь, что кожа расплавилась бы с моей плоти так же, как уже начали плавиться подошвы моих ботинок. Жар тлеющих углей подо мной заключал мои ноги в печь из горящей кожи. Но я побежала дальше. Кусок подошвы отвалился, и моя босая нога 2 раза ударилась об угли, прежде чем я выпрыгнула из ямы и рухнула на холодный пол пещеры за ней. Я 2 раза перекатилась, прикрывая лицо руками, прежде чем резко остановиться. Кровавая ссадина привлекла мое внимание к предплечью, когда шипение боли покинуло меня. Лавовый камень оказался острым, и скользить по нему было более чем неприятно. Я быстро оглянулась через яму с углями, чтобы увидеть львицу, рыскающую взад-вперед на дальней стороне за мерцающим пропитанным жаром воздухом. Мои губы приоткрылись в шоке, когда я уставилась на невозможное существо передо мной. Сначала вампиры, а теперь это? В каком, черт возьми, месте мы оказались? Тепло привлекло мое внимание к левой ноге, и я ахнула, заметив маленькое пламя, охватившее мой левый ботинок. Я сорвала с себя испорченную обувь, за которой последовали изодранные остатки носка, и затем повторила процесс на правой ноге. Избежав чудесным образом ожогов, молча поблагодарила свои бедные ботинки за их жертву. С уколом сожаления я бросила уничтоженные предметы на угли и поднялась на ноги. Острый камень уколол мои стопы, когда я направилась дальше. Но я заставила себя сосредоточиться на текущей задаче. Чем скорее я покончу с этим, тем лучше. Мне просто нужно было сосредоточиться на том, чтобы делать шаг за шагом, и я бы справилась. Было не похоже, что студентам просто позволили бы умереть здесь. Или нет? Туннель начал опускаться в извилистой манере, которая не казалась естественной. К счастью, острые камни сгладились, и я снова смогла ускорить шаг, когда перестала хромать. Пещера все еще была тускло освещена оранжевым свечением, но каждый раз, когда я думала, что приближаюсь к его источнику, оно отступало. Слабый смех донесся до меня откуда-то впереди, и я на мгновение замерла. Он повторился снова. И я начала задаваться вопросом, могли ли другие студенты каким-то образом увидеть меня. Я огляделась, пытаясь обнаружить какие-нибудь камеры или что-нибудь в этом роде. Но, насколько я могла судить, пещера была пуста. Холодок пробежал по моему позвоночнику. Интуиция побуждала меня ускорить шаг. Те же самые чувства не раз спасали меня от копов. И я не была настолько глупа, чтобы игнорировать их. Я начала бежать трусцой, затем побежала еще быстрее, когда свет впереди снова попытался затанцевать и в конце концов почувствовала, что догоняю его. Завернула за угол и замерла, оказавшись в просторной комнате. Мебели в поле зрения не было, но вдоль стены выстроилось различное оружие, побуждая меня заявить на него права. В дальнем конце комнаты стояли три фигуры, скрытые темно-красными одеждами. Их лица были в тени капюшонов. Их внимание явно было приковано ко мне. И пока я наблюдала, три существа, созданные из пламени, ожили перед ними. Фигуры имели гуманоидную форму, хотя их руки свисали ниже колен, а пальцы были изогнуты горящими когтями. Вместо глаз у них были пустые черные глазницы, которые жадно смотрели. У меня было всего мгновение, чтобы зачарованно уставиться, прежде чем огненные манекены прыгнули на меня. Бросаясь к коллекции оружия, я испуганно вскрикнула, сорвала со стены топор и взмахнула им перед собой, когда первый манекен добрался до меня. Тяжелое оружие пронзило грудь существа насквозь, но пламя быстро собралось обратно вокруг дыры. Я отшатнулась назад, снова замахнувшись в тщетной попытке удержать твари подальше от себя, но они едва дрогнули под натиском моих атак. Я снова запустила в них топором и, нырнув в сторону, добралась до стены. Схватила кинжал и бросила его в ближайшего манекена, но он пролетел сквозь него, не причинив вреда. Прежде чем я смогла схватить третье оружие, существа подошли слишком близко, и я вскрикнула, когда горячая рука коснулась моего бедра, опалив ткань штанов для йоги. Бросаясь к коллекции оружия, я проскользнула в дюйм пространства между ними двумя, языки пламени ласкали мои обнаженные руки. Я чувствовала, как магия поднимается внутри меня, наполняет до краев и жаждет вырваться на свободу. Но я понятия не имела, как ее использовать. Я перекатилась по гладкому полу, пятясь, вскочила на ноги. Три огненных манекена снова набросились на меня, когда я смотрела на стену оружия позади них. Там были мечи, копья, луки, даже булава. Ни одно из них ни черта не сделало бы против существа, сотворенного из огня. Они бросились на меня, я попятилась назад так быстро, как только могла. Мой взгляд упал на трех студентов, которые контролировали их, и я была поражена осознанием того, что они должны быть моими настоящими целями. Позади них находился широкий дверной проем, который, должно быть, вел вперед. Я зафиксировала его положение в своем сознании как путь к отступлению. Снова попыталась убежать, но манекены встали у меня на пути, заставив остановиться перед стеной, созданной их пылающими телами. Я быстро отступила. В моей голове крутились идеи, пока я пыталась понять их, но огненные существа не дали мне подумать, прежде чем снова прийти за мной. Отшатнувшись в сторону, я покатилась по холодному полу и снова попыталась встать на ноги. Но манекен остановил меня, его пылающие когти тянулись к моему лицу. Я закричала, падая обратно на землю и ударяясь головой. «Я не могу бороться с огнем! Что мне нужно, так это чёртово ведро воды!» Как только эта мысль покинула разум, из моих рук хлынул поток желанной жидкости. Поток воды вырвался и ударил в ближайшего манекена, прежде чем замочить студентов за ним. Существа были уничтожены, а я ухватилась за свой шанс, не теряя времени на размышления о том, что только что сделала. «Эй!» – простонал один из студентов, когда я пронеслась между ними. «Ей нужно просто пройти мимо», – ответил другой. «Нет никаких правил о том, как». Я ухмыльнулась про себя, когда побежала через дверь и обнаружила спиральный лестничный пролет. Я брала по две ступеньки за раз, уделяя лишь немного внимания горящим бра вдоль стен, которые пульсировали цветами от кроваво-красного до оранжевого, желтого и даже синего. Наверху лестницы был арочный дверной проем, а за ним находилась просторная комната, заполненная удобными креслами и мягкой мебелью. Услышав мое приближение, Дариус оторвал взгляд от центра группы прихорашивающихся поклонников. И на мгновение я могла поклясться, что в его глазах мелькнуло удивление. Он поднялся на ноги, прежде чем я успела войти, и дверной проем внезапно наполнился огнем. Я замерла, глядя на него. Обойти его было невозможно. Единственный вариант — это пройти через него. «Последнее испытание!» — крикнул Дариус откуда-то из-за пламени. «Если ты действительно хочешь быть одной из нас, тебе придется оставить все время, что ты провела со смертными, позади». Я нахмурилась, гадая, что он имел в виду под этим. Дарси была здесь, со мной. И на самом деле в моей жизни было очень мало, о чем я заботилась настолько, чтобы взять с собой в любом случае. Неужели он вообразил, что я оставила позади какую-то замечательную группу друзей и семьи, к которым мне отчаянно хотелось вернуться? Возможно, он думал, что бросить мне вызов, порвать эти узы будет бесконечно трудно для меня. Но у меня не было таких опасений. Его попытка проявить жестокость потерпела неудачу. И он даже не осознавал этого. «Можешь пройти сквозь пламя, как только будешь готова оставить свои смертные атрибуты позади. Огонь сожжет их все, но твоя плоть останется невредимой». В голосе Дариуса звучало веселье, хотя я не видела его лица, не смогла сдержать легкую улыбку. «Оставить мир смертных позади было для меня просто прекрасно!» В любом случае, казалось, он никогда особо не заботился обо мне. И это чувство было взаимным. Я моргнула, глядя на стену огня, боясь ее больше, чем любой разлуки со смертными, которых я знала. Мои приемные родители погибли при пожаре. И хотя я ничего не помнила об этом событии, я знала, что нам с Дарси повезло, что мы пережили его. Это знание всегда заставляло меня немного опасаться открытого огня. Но я не собиралась позволять небольшому страху остановить меня. Я глубоко вдохнула и шагнула через огонь. Жар окутал меня, но вместо жжения я почувствовала только его нежное прикосновение к коже, похожее на тысячу крошечных поцелуев. Вонь гари заполнил мои ноздри, и сердце заколотилось в панике, когда я схватилась за свои длинные волосы. Но, к счастью, все было в полном порядке. Теплый ковер был облегчением для моих босых ног, когда я вошла в комнату и посмотрела на Дариуса, готовая сказать ему, как мало значит для меня его последний вызов. Но все в комнате начали смеяться, прежде чем я начала. Дариус ухмылялся мне. Его глаза скользили по моему телу так, что я опустила взгляд. Я ахнула, когда поняла, что он сделал. Моя одежда исчезла. Сгорела в огне, который он создал, так что я осталась стоять перед ним с голой задницей. Мне всегда нравилось мое тело. И за все годы у меня было несколько парней и интрижек, так что не похоже, что никто не видел его раньше. Но это было что-то другое. Жар прилил к моим щекам, когда я поняла, что он говорил не о том, чтобы оставить эмоциональные связи с миром смертных позади. Он говорил гораздо, гораздо более буквально. Он имел в виду все физическое, что я принесла, что означало мою одежду и... «Ублюдок!» Выругалась я сердито, делая шаг к нему, но остановилась, вспомнив, что я голая, как новорожденный ребенок. «У меня в кармане было почти $3000. Ты знаешь, как усердно мы с сестрой работали ради этих денег?» Дариус только шире улыбнулся в ответ на мой гнев, протягивая ключ. «Твоя комната на третьем этаже, в конце коридора», сказал он, полностью игнорируя все, что я только что сказала. «Если хочешь пойти и найти что-нибудь из одежды». Я двинулась вперед, чтобы вырвать у него ключ, отказываясь пытаться прикрыть свое тело. В любом случае, было уже слишком поздно. И жар, ползущий по моему позвоночнику, не уменьшился бы, если бы я предприняла жалкую попытку спрятаться. Моей единственной защитой от того, что он сделал, была попытка притвориться, что мне все равно. Хотя кровь, прилившая к моим щекам, должно быть, была очевидна для всех, если они смогут оторвать взгляд от моей задницы и груди достаточно на долгое время, чтобы заметить его. Слезы подступили к моим глазам, но я, черт, сильно их смахнула. Я бы не стала плакать перед этим чертовым ублюдком. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг латунного ключа, Дариус использовал свою хватку, чтобы притянуть меня на шаг ближе. Конечно, если ты не предпочитаешь подняться в мою комнату, могу по-настоящему поприветствовать тебя в Доме огня». Предложил он, когда его взгляд скользнул по каждому обнаженному дюйму моей плоти, и от смущения у меня по спине пробежали мурашки. Трепет в животе усилился, когда я заметила жар в его взгляде и мысленно проклинала себя за то, что хоть на мгновение задумалась над его предложением. Я расправила плечи, оглядывая его так же, как он меня, рассматривая все, начиная с того, как его джинсы низко сидели на бедрах, и заканчивая рельефом мышц под плотно облегающей футболкой. Я посмотрела на татуировки, которые скрывались из виду под его короткими рукавами, и на бицепсы, которые так и взывали о том, чтобы их потрогали. Его широкие плечи и высокий рост пробудили во мне плотскую потребность, когда я запрокинула голову, чтобы посмотреть на него снизу вверх. Дерзкая улыбка появилась на губах, которые я определенно могла бы использовать, если бы у меня была хоть половина шанса. Его темные волосы упали вперед ровно настолько, чтобы заставить меня подумать о том, чтобы сжать их в кулак. «Почему я всегда хочу плохих парней?» Я придвинулась на дюйм ближе, как будто собиралась поделиться с ним секретом, но старалась говорить достаточно громко, чтобы меня услышали. «Я бы не поднялась к тебе, даже если бы кто-то приставил нож к моему сердцу и сказал, что мир исчезнет, если я этого не сделаю», — прорычала я, выхватывая ключ из его руки. «Так почему бы тебе не рассмотреть меня повнимательней, пока можешь? Потому что могу обещать, что у тебя больше никогда не будет такой возможности». Лицо Дариуса слегка вытянулось, когда остальные ученики в комнате начали смеяться над ним, а не надо мной. И я толкнула его плечом, проходя мимо. Это было похоже на столкновение с кирпичной стеной, но мне удалось заставить его немного пошевелиться, в основном потому, что я застала его врасплох. Я прошествовала через комнату к лестнице, которая вела в обещанное общежитие, заставляя себя поддерживать устойчивый темп шага. Глаза следили за моим продвижением, а вокруг раздавался шепот, но я не отрывала взгляда от места назначения, отказываясь смотреть куда-либо еще. Слезы подступали, и я знала, что веду проигранную битву со временем, пытаясь сдержать их всего на несколько секунд. «Тебе стоит быть более осторожной с врагами, которых ты здесь наживаешь, Рокси!» — крикнул мне вслед Дариус. Слишком поздно для него, чтобы сделать это так гладко, как он, должно быть, хотел. Чувство удовлетворения наполнило меня осознанием того, что я тоже на мгновение напугала его. Ответить я не потрудилась. Вступать в соревнования с мудаком действительно было не в моем стиле. И если я в ближайшее время не окажусь за закрытой дверью, то была почти уверена, что начну реветь перед всеми. Если бы я могла держать подбородок высоко, а лицо безучастным, тогда, возможно, смогла бы покинуть эту комнату с сохранением достоинства, даже если бы мне пришлось соскребать его с пола. Я поднялась на 3 лестничных пролета и дошла до конца коридора, где мой ключ, к счастью, открыл дверь. Залетев вовнутрь, я захлопнула ее за собой за секунду до того, как шлюзы лопнули и потекли слезы. Я опустилась на пол и уткнулась головой в руки, подтянув колени к груди. Гнев и унижение захлестнули меня, и я дала им 5 минут на то, чтобы добиться своего, прежде чем снова запереть их. Слезы никогда никому не приносили пользы, но иногда... им просто нужно было пролиться.